Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Михаил Булыух. «Грязные игры». Книга третья. «Адский сатана». Часть первая. «Ад». Глава первая. «Вельзевул». Князяда, заложив руки за спину, широкими шагами мерил кабинет. Коротенькие усики личины фюрера нервно подергивались, ситуация явно выходила из-под контроля. Да, она еще не стала критичной, но все к этому шло. Еще и зуб разболелся. На нервной почве не иначе. Зуб был любимый, и Вельзевул не стал на него обижаться. Просто вынул из челюсти и спрятал в коробочку. Там он и ныл себе тихонько, не донимая хозяина. Шпионы доложили, информация о его участии в проекте «Филиал Ада», затеянном в соавторстве с Абаддоном, просочилась даже за пределы Ада, а это было уже слишком. Ладно, коллеги, они поймут, пусть даже и постараются обернуть дело себе на пользу, подставить, устранить конкурента, вполне ожидаемо и просчитываемо. А вот другие... Давление на архидьявола все нарастало. Последняя поступившая информация из игрового мира «Грязь» также не внушало оптимизма. Во-первых, его эмиссар, демон Римон, исчез. Он и до того, конечно, не особо светился. Копил силы, развивал, наращивал мощь. Все как положено, как в школе учили. Выждать, усилиться, спрятаться, ударить в самый удобный момент и в самое уязвимое место. Но, по крайней мере, удавалось хоть иногда получать скупые отчеты о его существовании. А теперь, более 3 дней, ни слуху, ни духу. Во-вторых, на Римона в грязи объявлена общемировая охота. Не совсем понятно, что там за проклятие, по ихнему дебаф, светит демону в результате, но совершенно точно нечто неприятное. И в-третьих, все еще нет Люцифера. А время идет. В аду уже вовсю шепчутся о том, что якобы контору скоро закроют, шеф, мол, уже в бега подался. И вполне возможно именно туда, в грязь. Князь Ада, само собой, пресекает подобные разговорчики на корню, вместе с шептунами пресекает. Но за всеми не уследишь. Ад чертовски перенаселен. И четвертое, но далеко не последнее. Абаддон уже чуть ли не в открытую заявляет, будто не имеет к проекту «Филиал Ада» никакого отношения. Мол, да, упустил из вида смерть мозга бывшего маньяка, подключенного к грязи, чем и воспользовался хитрый архидьявол. Халатность? Да. Но можно сказать, первое. Первое за эпохи. Да, недоработка, но не прямое участие, осознанное решение. И непонятно, с чем связано. То ли прознал, что на своем втором месте работы, он ведь в аду работает на полставки, по совместительству, то ли просто боится. Еще много, много других непонятных моментов. Фюрер пожевал губами. Черные усики отрастили лапки и переползли на левое ухо. Он поймал их, оторвал ножки и прилепил на место. Бушующее пламя в камине замерзло, языки огня застыли торчащими сталагмитами. Зуб в коробочке дернулся, сказал тоненьким голоском «Мама!» и превратился в пухленького розового пупсика в подгузнике и наполеоновской треуголке. «Ясно. Опять он. Или она. С ним не разберешь». «Ну, выходи. Понятно же, что ты тут». «А я везде». «Ой, да брось. Давным-давно уже нет». «Ну, это ты так думаешь». «Мне так и разговаривать с воздухом». «Ладно, сейчас». На потолке сконденсировалась огромная переливающаяся капля и упала на красные мраморные плиты пола. Собралась воедино, из нее вылепилось нечто отдаленно напоминающее человеческую фигуру. Замелькали образы. Прекрасная дева и сине-черный негр, седой старик, татуированный бодибилдер, заросший грязный бомж, жирная до безобразия толстуха. Наконец, странный гость вроде определился, остановившись на личине сухонького мужичка с иронической полуулыбкой. Вельзевул дернул уголком рта. «А, Иероним! По мне, Тиамат скорее дама!» «А я еще и Абзу!» «А почему Босх?» «А почему бы и не Босх?» «Да, действительно. Действительно, Иероним явно твой. Или вот этот, ну, из новых. А за ними кот задом наперед. А за ними раки на хромой собаке. Тоже из твоих?» «Конечно. Это же я ему нашептал. А лисички взяли спички, к море синему пошли, море синее зажгли и чудо-дерево свое показал». «Кто бы сомневался. Какими судьбами?» «Собираю большой бредлам». «А я тут при чем? Это тебе к Денице. Я в ваши дела не вхож». «Твоего шефа нигде нет». «Что, даже для тебя? Во всем множестве миров?» «Да. Насколько я не люблю определенности, но тут однозначно можно сказать, Люцифера нет нигде. С другой стороны, он все же есть и непонятно где. Так что все как обычно. Я торжествую». «Неопределенность — это круто, но не всегда полезно». «Что поделать? От меня не скроешься. Все равно настигну и поглощу, рано или поздно». «То есть это определенно однозначно? Предопределено? От слова «порядок»?» «Поймал. Почти. Ответа на твой вопрос не существует. Вернее, ответов бесконечное множество, и все верные. Но ни один из них неправилен». «С тобой разговаривать очень сложно, знаешь?» «Я редко снисхожу». «По-моему, напротив. Чересчур часто». «Не время спорить. Ты придешь?» «Может быть». «Здесь именно тот случай, когда я переступлю через себя и потребую определенности». «Тема бредлама?» «Грязь». «Во как». «Ну и кванты. Они совсем оборзели». «От них будет представитель?» «И будет, и не будет одновременно». «Я думал, кванты — твоя епархия». «И если бы. Они сами по себе теперь». «Тогда я Тевтуса с собой возьму». «Если бы мне был нужен Тевтус, я бы его и приглашал. Кроме того, тебе оно нужно делиться информацией с конкурентом». «Ну да». «Кто еще будет?» «Из ваших никого». «А не из наших?» «Если ты о нем, то он лишь посмеялся и сказал, вон Мишку позови, ему понравится». «Михаила? Мишку три восьмерки?» «Ага, его». «И чего он?» «Поинтересовался, кто будет из ваших. Порекомендовал тебя, нежно обозвав Вилли-Шпили. Между вами что, что-то есть, да?» «Есть. Ненавижу его. Он мне в прошлый раз всю малину обгадил». «А он тебя жалеет». «Ему по должности положено. Кто еще?» «Да много кого. Ананке, Тюхе, Кацелькаатль и Шалотль. Шуньята и Рикпа сказали, что им пофиг. Но они всегда так говорят, а потом приходят. Думаю, все равно придут. Им же на все равно. Воплощение нирваны, блин. Ну и еще сотни три аватаров помельче». «А почему ко мне только сейчас?» «Деницу искал. Да не определился с очередностью». «Ясно». Помолчали. «Ну, чего мнешься?» «Еще Локи будет». «Да ёпт! Нах, позвал!» «Эх, да не звал я. Его никто никогда никуда не зовет, он сам приходит». «Опять станет на всех своего Фенрира наускивать. Надо будет его усыпить как-то, Фенрира. Да и Локи тоже можно». «С тех пор, как Один в запой ушел, пропил Слейпнира, Гугнир и Мьёльнир Тора, этот гаденыш совсем от рук отбился». «Не пробовали лечить?» «Оно мне надо». «И то верно». «Как тут Аид? Справляется? Мой аватар как-никак, но один из...» «Да чего ему не справиться? В его Тартар уже несколько тысячелетий новых поступлений душ не было. Он вообще на самой границе ада размещен, почти в лимбе». «Все равно беспокоюсь. Мало ли, его частенько со мной путают». «Ты — хаос первородный, неопределенность, возможность, а он — просто локальный бог смерти и царь подземного мира». Прапраправнук твой. Сейчас таки вообще практически обычный демон, начальничек заштатного, позабытого всеми сектора. Как можно спутать? Ну, люди умудряются. Но так что, ждать тебя? Или ББ без представителя сил хтонического зла состоится? Когда? А, хазе. Где? Хазе. А вообще состоится? Хазе. Тогда буду. Вот хорошо. Иероним отрастил хобот, оторвал его, повертел в руках, понюхал, откусил кусочек. Будешь? Нет, мне так в аду беспорядка хватает. И зуб мой достал уже своей могу. Пусть снова станет зубом. Это тебе не ко мне. Я, конечно, могу попытаться, но не ясно, что получится. Риснешь? Нет, сам попробую вернуть его позже. Ритуал осквернения проведу, должно получиться. Когда ты уйдешь? Хоть мне до тебя далеко, зло — это нечистый хаос. Да, во мне много чего намешано. Почти от всех, кто соберется бредламить, по чуть-чуть. И еще сверх того. Не понимаю, зачем эту шушеру всю собирать-то? Посидели бы втроем, ну вчетвером, тихонько приняли решение. А вот Деница понимает. Босс улыбнулся и рассыпался миллионом гусениц. Гусеницы резво принялись жрать друг друга. Последняя вцепилась в собственный хвост и съела сама себя. Так тонко Вельзевула не оскорбляли уже давно. «Секретарь, где завхоз? Почему стол кор не пустил? Почему паутина в углу на четыре вселенные расширилась? Почему? А ну сюда его! Живо!»